Никто не успел опомниться, охранник дернулся вперед и вбок и пошел, забирая в сторону. Затем смаху ткнулся в землю рассеченной головой, высоко забил ногами, но уже до этого громыхнул автомат, и Поливанов, прошитый во всю спину раскаленным росчерком, попытался повернуться навстречу грохоту и тоже упал. Захар лежал, экономя каждое движение, каждый глоток воздуха. Он услышал автоматную очередь, одну, другую, затем взрыв, глухо донесшиеся до него немецкие ругательства и крики. Что-то случилось. Ему захотелось вскочить. Он увидел лицо матери, бабки Авдотьи. Увидел его непривычно молодым, с ясными теплыми глазами. Чуть прищурившись, она глядела из какой-то ветреной знакомой дали. Ну, кажется, пришло время. И того помирать, подумал он, и услышал новый яростный взрыв криков, выстрелы и затем сразу же взревевший мотор машины. Он еще пока мог терпеть, выждал и рывком, осыпая пепел, сел, отчаянно замотал головой, срывая с себя напитанную пеплом мешковину и жадно хватая оскаленным ртом воздух. Вначале он ничего не видел, от рези из глаз непрерывно шли слезы, но он боялся прикоснуться к ним, чтобы совсем не ослепнуть. Долго удерживая поднимавшуюся к горлу тошноту, он отплевывался от набившегося в рот и в ноздри горького пепла, время от времени затихая и прислушиваясь к удалявшейся машине. Затем и этот гул стих. Нащупав в пепле узелок с одеждой и харчами, Захар поднял его и отряхнул. Резкий северо-восточный ветер несколько привел его в себя. Он торопливо переоделся, закопал в пепел свою концлагерную шкуру и опять, скорчившись, затаился. Залитое лунным светом поле бугрилось темными грудами пепла, просматривалось далеко. До леса на северо-восток, по утверждению Поливанова, нужно было пройти верст 50, во что бы то ни стало, за две ночи. Выжидать было некогда. Еще раз всей грудью вдохнув ветра, он определил направление и пошел, то и дело обходя кучи пепла, которые должны были в скорости разбросать и запахать. А весьма возможно посеять пшеницу или ячмень на пиво, или ту же брюкву. Хороший урожай будет давать это поле. Много лет подряд, — думал он, — дети будут этот хлеб есть. Хлеб и хлеб, детям что? А что, он проклят? Устрашившись своей мысли, Захар приостановился среди поля. Луна ныряла в рваных просветах неба, тучи шли стремительно и низко. И в этот момент что-то случилось. Красный сполох ударил в голову, и он, скорчившись, с трудом удерживаясь на ногах, стал давиться в приступах рвоты. Затем сел, пытаясь прийти в себя. Если бы он смог заплакать, стало бы легче. Он знал это, но все как тяжелый расплавленный свинец, прожигая слабые препоны, уходило вовнутрь. И он не выдержал. Сжав кулаки, слепой от чувства свободы, катаясь по земле, он стал что-то выкрикивать, кричал что-то бессмысленное, дикое, кричал, матерясь, упоминая небо и Бога и землю. И когда на язык подвернулось это слово «земля», Захар словно захлебнулся им и долго лежал, перекатывая голову со стороны в сторону, и стискивая зубы, сдерживал опять подступивший клубок тошноты и кашля.